Глава 34. «А что плохого, если мы просто общаться будем?» — спросил Андрей. «Я же не собираюсь ее обижать. Там, где парень и девушка, всегда рядом обиды и разбитые сердца». «Фига себе, философ!» — сам себе удивился. «Лина, что ты делаешь со мной? Это вообще я?» «Не похож как-то». «Андрею вон отговариваю с ней встречаться. Мне раньше было глубоко фиолетово, с кем он мутит. Я его девок вообще не знал даже. А к этой подпускать от чего-то не хочется. Хотя адекватных причин запрещать двум почти взрослым людям общаться у меня больше действительно не было. Я знал лишь одно. Я не хочу, чтобы они общались. Не хочу, и все. Не желаю наблюдать эти телячьи нежности. Он ведь таскаться сюда начнет, словно осел влюбленный. Будет ее ждать у дверей, названивать. Она будет трепаться с ним часами по телефону и смеяться. Нафиг это надо в нашем доме? Пусть найдет себе другую игрушку. Я сказал, что в моем доме я не позволю устраивать дом свиданий, твердо заявил я, глядя на друга из-под лобья. А чего ты так против-то, брат? Сузил глаза Андрей. Она тебе самому, что ли, нравится? Так и скажи. Чего ты вокруг да около все ходишь? Неужто я тебя не пойму? Ты же помнишь, девчонка брата — табу. Нравится? Вспылил я и встал на ноги. «Кто? Она? Это нищенка и дура? Ты за языком-то следи, Филинов. А то и в лоб можно получить за такое. Только тебе может понравиться подобное». «А какое подобное?» Встал Андрей тоже на ноги. «Ты хочешь сказать, что ты весь такой замечательный и мечта любой девушки? Ты достоин самого лучшего, будешь встречаться только с Нефертити и не менее». А я вариант попроще тебя и всякий хлам собираю, так? Нет, я не это имел в виду, конечно. Сбавил я тон. Ведь в самом деле абсолютно незаслуженно обидел брата. Это для меня она не пара. Потому что помимо ее происхождения и отсутствия какого-то статуса у семьи, у меня к ней личные претензии. Лина разрушила мою семью. Отец с матерью почти перестали общаться. Девчонка точно напомнила ему молодую мать. У папы появилось охлаждение к маме. Я же не слепой и не дурак. Все вижу и чувствую. Косвенно именно Ангелина своим появлением в доме повлияла на развал моей собственной семьи. Как я могу в таком случае к ней относиться с уважением? Андрей, ясное дело, к Лине будет относиться легче и проще. Но все же я не понимаю. Неужели она в самом деле ему понравилась? Такое упорство, чтобы ее номер заполучить. Я прошу не общаться с ней. А Филинов спорит. У нас вообще впервые такое. Неужто мы теперь из-за нее и с братом поссоримся? Она мне за это до конца своих дней не возместит потом. Ее жизнь превратится в настоящий ад, если она меня и брата лишит. Что за девушка такая? Весь дом вверх ногами и мою гребаную жизнь перевернула. Зачем ее только принесло сюда? Не могла, что ли, мать ее не помирать еще годик? Тогда она не была вынуждена жить в нашем доме, а мы терпеть ее. Черт, как же все это меня бесит. Я не хочу с Андреем ругаться из-за Лины. Проблема ходячая. А что ты имел в виду? Встал Андрей руки в боки. Ты, по-моему, очень четко обозначил, что такие отбросы общества, как эта девушка с тяжелой судьбой, могут нравиться только таким же отбросом общества в виде меня. Скажешь нет? Я нервно провел пятерней по волосам. Ну да, выходит, именно это я и озвучил. Хотел ее задеть, показать, что она недостойная пара ему, а в итоге обидел брата. «Не ожидал я от тебя такого», — покачал головой Филин. «Я тебя, Мот, не только братом считал всегда, но и другом. Никогда тебя не предавал. А ты, оказывается, меня совсем не уважаешь и ни в грош не ставишь. И поработай над своей личностью, друг. У тебя эмоциональный диапазон, хлебушка». Нельзя так к людям относиться, с презрением, если они не родились с серебряной ложкой в руке, как мы с тобой. Ангелина не виновата в том, что ее мама была обычной учительницей и зарабатывала на жизнь, как могла сама. Это вызывает уважение. А за то, что Лина в 17 осталась совсем одна, ее пожалеть стоит, а не издеваться над этим. Ладно, Бог тебе, судья Матвей, я не вправе тебя учить. Просто понял вдруг, что совсем тебя не знал. И другом считал непонятно кого. «Пока!» Андрей двинулся к двери и уже взялся за ее ручку, как я окликнул его. «Андрей!» «Что?» обернулся тот через плечо. «Запрет на отношения с Линой в силе, несмотря на нашу ссору», — сказал я твердо. «Сунешься к ней, нос сломаю». Ангелина. Поздно вечером перезвонил Роман Петрович. Я уже не ждала звонка и легла спать, но уснуть не успела, услышала вибрацию телефона и приняла звонок. «Как командировка?» — едва не закричала я. «Надолго? Блин, да мне хотелось бы поговорить с вами. Не по телефону желательно. Но раз выбора нет, то придется так. Но уже завтра. Можно? Когда вам позвонить? А, сами позвоните. Часов 20:00. Хорошо, я буду ждать. Роман Петрович, дело очень важное. Это насчет Матвея. Нет, с ним все в порядке. Нет, ничего суперкриминального, не переживайте. Но нужно ваше вмешательство. Я прошу у вас помощи, как у мужчины и как у своего опекуна. Да, конечно. Завтра расскажу обстоятельнее. Надеюсь на звонок. Доброй ночи». Звонок завершился, и я в задумчивости сжала смартфон в руке, глядя в темноту комнаты. Значит, Роман Петрович появится дома не скоро. Он сказал, что его отправили неожиданно в командировку, очень важную и изматывающую. И когда он вернется домой, он сам не знает. Придется разбираться через него с Матвеем на расстоянии. Надеюсь, у меня получится. Ведь при отсутствии в доме моего главного защитника я стану еще более уязвимой, и Матвей может совсем сорваться с цепи.